У них восстанавливался перебой покров, и голос становился выше и моложе, тело их становилось грациознее и стройнее. Вот фотография, которую Сурен Авакович Аракелян сохраняет со времен своего эксперимента. В его руках две пожилые сестры-несушки. Одна голодала, другая нет. После фотографирования сестра обжора прожила только месяц, а омоложенная курица еще 6 лет. Было чему удивляться. Из 1000 списанных по старости птиц 910, что ни день, откладывали яичко. Да непростое. Весило такое яйцо 68 граммов, а снесенное молоткой только 40. Биохимический анализ подтвердил, и по качеству яйца лучше. Боялись, что голод приведет птиц к гибели, но они, напротив, стали жить гораздо дольше. В среднем 18 лет вместо отпущенных природой 6. Видовой срок жизни был продлен втрое. А курица по кличке Красавица дожила до фантастического возраста, до 21 года. Для человека в такой же пропорции этот же возраст равнялся бы 240-250 годам. После кур Аракелян принялся за быков высокопроцентной породы. Молодость их коротка, всего 4 года, а потом на мясо. Быки перешли на голодную диету, но с водой принимали антистрессовый комплексный препарат. Антистрессовый, потому что обычный голод ввергает животное в тягостное, беспокойное состояние. Принимая эти вещества, быки как бы не замечали голода. Так продолжалось 20 дней. Быки похудели, утратив 15-20% живой массы. Но это были временные потери. Вскоре вес вернулся, а вместе с ним и молодость. Что же происходит при физиологически полезном голодании? Как бы капитальный ремонт живой машины. Из ее клеток выводятся шлаки, а они-то являются одной из определяющих причин раннего старения организма. Из клеток выводится натрий. Вместо него из межклеточного пространства внутрь клеток проникает калий. В этом химизм омоложения. Да, резервы жизни у всякого живого чрезвычайно велики. Известен случай с собакой, попавшей в завал во время землетрясения, которая прожила без пищи 103 дня, пока ее не освободили. Но, может быть, уже достаточно о животных? Обратимся к голоданию у людей. Существует обширная литература, суммирующая опыт, достигнутый человечеством в этом прекрасном способе обновления своего здоровья. Труды Брега, Суворина, Николаева – это только начало замечательного списка. Замечательного, но отнюдь непростого для изучения и исследования его установкам. Тот, кто погрузится в его недра, безусловно столкнется с целым рядом противоположных рекомендаций. Голодайте только в клинических условиях. Нет, голодайте, не изменяя привычного образа жизни. Никаких клизм во время голодания. Нет, без клизм ваш организм получит отравление. Голодание эффективно только в том случае, если оно сухое. Если ни одной капли воды не попадет внутрь организма, нельзя даже зубы чистить. Нет, во имя сохранения почек, во время голодания пейте воды как можно больше и так далее. А ведь может быть и множество других столкновений, и за каждым без исключения противоречивым мнением стоит либо значительный клинический опыт, либо опыт человека, добившегося значительных результатов в своем оздоровлении посредством голодания. И опять... Куда же бедному крестьянину податься? А податься ему все в ту же великую страну диалектического подхода к проблемам здоровья, который предполагает сугубо индивидуальный подход к самому себе при опоре на основные закономерности. Голодать в клинике или дома? Тут нет никаких вопросов. Все зависит от степени вашей подготовленности к этому процессу. Нужны клизмы или не нужны? Тут нетрудно сообразить, что Поль Брег, который питался исключительно чистыми, нехимизованными продуктами, мог позволить себе такое высказывание. Мы же, пожиратели нитратных овощей, гармонизированных предварительно трупных туш птиц и зверей, как нам можно обойтись без клестира?